При первых же звуках гимна все мы вытянулись по стойке смирно и так и стояли, пока рояль, скрипка и тромбон наяривали «Боже, спаси короля!» «О, Канада!» А для полного комплекта еще и вечный кленовый лист. Ну и потом мы не набросились с непристойной жадностью на изысканнейшие блюда этого вечера. Нет, мы начали с патриотического концерта, и же долженствовал отточить остроту наших переживаний до последнего мыслимого предела. Мюриэл Паркинсон усладила наш слух песней про алую розу ничейной земли. Когда она провизжала, ее поразительный громкий голос был, как говорится, тонок да нечист. Но посреди свинца, огня и дыма стояла медсестра неколебима. Многие потянулись за платочками. Затем она спела весьма популярную в годы войны песню про Жанну д'Арк, отдав таким образом должное Франции, нашей великой союзнице. За Мюриэл последовало дитя женского полу, неизвестное мне до тех пор. Одетая под индианку, все в бусах и перьях, дитя продекламировала стих Паулины Джонсон, рожденной в Канаде, что заставило меня обратить внимание на отсутствие в зале одного из отважных сынов, а именно Джорджа Маскрата, индейца-снайпера, который отщелкивал немцев с той же изящной легкостью, что и канадских белок. Маскрат. Мускусная крыса. Нормальная для индейцев фамилия, перевод его или отцовского имени с языка какого-то племени. Джордж не отличался особой респектабельностью. Он надирался до чертиков ванильным экстрактом, имеющим спиртовую крепость градусов эдак 80, а потом орал на улицах. По этой или еще по какой-то причине он не получил никаких наград. Кто-то крикнул женскому дитяти «Бис!». Оно тут же согласилось и отбарабанило порядочную часть своего второго номера еще до того, как смолкли аплодисменты после первого. Затем, по не вполне понятной причине, другая девочка сыграла две фортепианные пьески, довольно неважно. Одна из пьесок называлась «Шансон де флёр», а вторая — «Ле жюнесс». Возможно, устроители вечера решили, что в тот раз Жанны д'Арк мы чего-то там не додали французам. Затем нас развлекал местный остряк по имени Мюррей Тиффин. Мюррей нередко приглашали поразвлекать на церковных вечеринках, однако случай продемонстрировать свой талант перед такой большой аудиторией представился ему впервые, и он вкалывал, как ломовая лошадь, стараясь развеселить нас загадками, имитациями и анекдотами, древними по происхождению, но перекроенными под местную обстановку. «Что такое верх храбрости?» — вопрошал он у зала. «Поехать в Африку и застрелить льва? Нет, это далеко не верх храбрости. Захватить в одиночку немецкое пулеметное гнездо?» Оглушительные аплодисменты, во время которых я, худший актер в мире, пытаюсь изобразить скромность пополам с весельем. «Нет, верх храбрости — это прийти в субботу вечером в 1:07 на Дептфордскую почту и попросить у Джерри Уильямса центовую марку». Громовой безудержный хохот. Люди подталкивают друг друга локтями и оглядываются на почтмейстера. Тот же при всей склочности своей натуры пытается выглядеть этаким рубахой парнем, который любит и понимает хорошую шутку. Затем Мюррей отмочил еще пару пенок про то, насколько дешевле покупать бакалею в Боус-Корнес, чем даже воровать ее у дептфордских лавочников, и прочее, из того разряда перлов остроумия, что не тускнеют с годами и не приедаются от частого использования. Я потеплел к старику Мюррею, потому что его остроумие сильно смахивало на мое, которое обеспечило мне успех в роли Чарли Чаплина, с той единственной разницей, что он совсем не похабничал. Да и как бы ему в такой аудитории? Когда Мюррей персонально оскорбил чуть не половину присутствующих и привел в полный восторг их всех коллективно, его сменил староста, начавший свою речь словами. Но если взять более серьезную ноту, он пилил на этой ноте минут 10, а то и больше. «Мы с вами пришли сюда, — сказал он, — чтобы отдать дань уважения тем членам нашей общины, кто рисковал своей жизнью, защищая свободу».